Пора уже было возвращаться, чтобы не нарушить правила, предписывающего туристам быть в Сиронере до темноты. На обратном пути мы видели на термитнике гепарда. Он был очень хорош на фоне закатного неба. Затем нам пересек дорогу леопард. Крупные черные пятна придавали его шкуре голубоватый оттенок. Через мгновение он уже исчез из виду. Как только рассвело, мы уже снова были в долине львят. Здесь нам попались два льва. У одного из них был сильно поврежден глаз. Наверное, здоровый охотился и для себя, и для товарища. На берегу реки мы увидели небывалое скопление животных и загнала сюда засуха. Вернувшись снова к урочищу, мы долго звали львят, но они не пришли. По пути домой мы опять любовались красавцем-гепардом на его термитнике, видели, как из большой лужи вместе пили аист ябиру и леопард. На четвертый день Билли прихворнул. Его нещадно искусали мухи ЦЦ, руки и ноги у него сильно распухли. Хорошо, что в гостинице среди постояльцев нашелся врач. Он определил аллергию, прописал лекарства и посоветовал Билли избегать мест, зараженных мухой ЦЦ. Поэтому оставшиеся три дня мы не уезжали далеко от Сиронеры. Обидно, что нельзя больше искать львят, а посмотреть и здесь было на что. В районе гостиницы обитало множество животных. Рано утром мы увидели ушастых лисиц, потом большую семью львов, три взрослых льва, три львицы, шесть месячных сосунков и два молодца, ровесники наши. Они сонно возлежали на равнине, не обращая внимания ни на нас, ни на молодого гепарда, который наслаждался солнцем метрах ста от них. Когда стало совсем жарко, мы укрылись под тенистым деревом по соседству с холмом, на котором я разбивала лагерь в прошлый раз. Я попробовала писать, но меня отвлекла чета жирафов с двумя детенышами. Рога малышей еще не отвердели и напоминали пучки волос. Шеи казались необычно короткими, а плечи и узловатые колени непомерно большими. Вечером, обедая с инспектором и его женой, мы встретились с директором. Он предложил нам на следующий день посмотреть, как будут выпускать на волю носорога, отловленного в области, где он причинял вред людям. Впервые носорог проявлял здесь новоселье, поэтому ждали, что ради этого случая сюда прибудут председатель правления Питер Скотт и другие участники совещания в Аруш. Собралось множество народу. 30 человек прилетели на самолете, а машин понаехало столько, что, когда они окружили грузовик, на котором стояла клетка носорога, я не представляла, как бедный зверь выберется на волю. Вот открыли дверь клетки, все вокруг загудели. Ошалелый носорог пошел прямо на чью-то легковую машину. Владелец поспешно отогнал ее в сторону, а зверь повернулся и затрусил мимо машины председателя правления к зарослям у реки. Хорошо еще, что он не буянил, ведь от носорога, когда его раздразнят, можно всего ожидать. Билли воспользовался случаем и вручил председателю письмо с просьбой разрешить нам сделать операцию жеспы. А затем мы покинули Серенгети. Солнце садилось, когда мы поднялись на Маньяжскую гряду. В угасающем свете дня равнины вокруг казались безбрежными. Неожиданно послышалось пение, потом словно звуки ксилофона, и появился чернокожий мальчик, который играл на самодельном инструменте несколько металлических полосок разной длины на выдолбленной деревянной чурке. Мальчик шел куда-то по своим делам и быстро скрылся в темноте. Вот кто хозяин Африки. А может быть, это и есть сама Африка? На следующий день Билли присутствовал на совещании в Аруше. Потом мы завтракали вместе с председателем правления, сэром Джулианом Хаксли, Питером Скоттом, Ноэлем Симоном и другими участниками. Мы всячески уговаривали председателя позволить нам оперировать Джеспе, но он был непоколебим. Тогда мы устроили свое собственное совещание. Ноэль Симон настолько зажегся, что написал письмо председателю от имени своего общества охраны диких животных, выражая тревогу за судьбу Джеспе. Он писал, что если дело обернется плохо, то это может повредить борьбе за диких животных Восточной Африки. А ведь Танганьика всегда играла ведущую роль в этой борьбе. Но и Симон советовал разрешить доктору Хартхорну осмотреть Джеспы, если надо сделать операцию. Для этого нужно дать Джорджу и Хартхорну 10 дней на поиски, помочь им разыскивать львят и позволить их кормить. Симон подчеркивал, что я согласна в дальнейшем не просить о льготах, если нам пойдут теперь навстречу. В подтверждение его слов я приложила свое письмо, в котором обязалась, если того потребует председатель, не участвовать в экспедиции Джорджа и доктора Хартхорна. Мне хотелось показать, что я забочусь о Джеспе вовсе не из эгоистических соображений.